Глава 41. «Привет, я скучал. Егор крепко обнимает меня. Он не захотел, чтобы я встречала его в аэропорту в 5 утра, поэтому я ждала его дома с вкусным завтраком, одетая в новое красивое белье и пеньюар. После того, как мы насытились, мы направляемся в офис. «Ну, как там дела?» – спрашивает меня Егор по дороге. «Сотрудники не косячили?» «Нет, все хорошо, почти. Ты сейчас сам все увидишь». Он бросает быстрый взгляд в мою сторону и снова сосредотачивается на дороге. Мы приезжаем в офис, заходим в кабинет Егора. Как хорошо в любимом кресле. Он сразу же запускает свой компьютер. «Видишь, я шторы новые заказала», — говорю я, нажимая кнопку на пульте. Шторы начинают раздвигаться. «Супер!» — отвечает Егор, не отрываясь от экрана. «Как всегда, отлично!» Я смотрю на его сосредоточенное лицо. Настоящий трудоголик. «Слушай, что-то тут не то», — вдруг говорит он. «А где все файлы? А где важные документы? Тут какая-то ерунда осталась». «Да», — соглашаюсь я, — «пришлось все скрыть». «А зачем?» — спрашивает Егор озадаченно. «Вот это ты сейчас и узнаешь», — говорю я и набираю Карину. «Карина, зайдите к нам». Через 5 минут она появляется в дверях. «О, добрый день, Евгения Николаевна! Егор Александрович, рада вашему приезду!» Стоит скромно, потупив взгляд. Девочка-ромашка прям. «Карина», — начинаю я, — «я же предупреждала, что когда приедет Егор Александрович, мы вас наградим по вашим заслугам». Карина бросает быстрый, тревожный взгляд на меня. «Ну да», — пожимает она плечами, — «но это не обязательно». «Ну что вы же так старались», — говорю я. «А сейчас давайте посмотрим, как вы работали. Только сначала дверь закрою, чтобы нам не мешали». Подхожу к двери и закрываю ее на ключ, пряча его в кармане. Я разворачиваю экран компа, нажимаю несколько кнопок на клавиатуре, как учил мастер, и на экране появляется кабинет Егора. «Что это?» Егор с недоумением смотрит на экран. «А вот, посмотри», — говорю я, делая перемотку на вчерашний день. На экране появляемся мы с Кариной, каждая за своим столом. Вот я встаю, беру сумку, я прибавляю звук, и слышатся наши голоса. Я ухожу на обед. Карина тут же бросает свою работу и начинает рыться в столе Егора. Ей звонят, она отвечает на звонок и торжествующе ухмыляется. Запускает комп, вставляет флешку и скачивает все файлы, не открывая. Потом звонит кому-то, я прибавляю звук. «Вся инфа у меня», — говорит она в трубку. «Демидов в полной жопе». Егор поднимает взгляд на Карину, и она испуганно пятится. «Это подстава!» — вскрикивает Карина, и в ее голосе звучит ярость. «Это все неправда!» «Ну-ну», — говорю я. «Кстати, те важнейшие документы, которые вы так торопились передать конкурентам, не имеют никакой ценности. Наверное, вам хорошо заплатили за них. Придется вернуть деньги». Карина теряет остатки самообладания. Она бледнеет, хватает ртом воздух и резко переходит в наступление. «А что бы ты сделала, если бы тебя бросил любимый?» — кричит она, размахивая руками. «Ты его не заслуживаешь! Я должна быть с ним!» «Когда это ты была моей любимой?» — рявкает Егор. «Я не давал тебе повода! Ты любила только деньги, которые я тебе щедро платил, а ты крысой оказалась!» Карина пытается возразить, но Егор уже ее не слушает. Он набирает начальника охраны. Через 5 минут в дверь стучат. Я открываю, и в кабинет входит начальник охраны Макс. «Выясни, кому она пыталась слить информацию, и передай полиции». «Сам знаешь как. Чтобы она больше нигде не смогла работать, кроме как уборщицы», — отдает приказ Егор. Макс молча кивает и выводит орущую и брыкающуюся Карину.